Глава вторая. Обычно все же ограничивается сиреной, поскольку заказчик не хочет из-за допущенной ошибки быть убит собственной системой защиты. Но меня не устраивают любые варианты ошибки. Потому что мне надо сегодня тихо прийти и тихо уйти незамеченным, а не устроить тот переполох с поспешным бегством. Кстати говоря, бандиты рассказывали, что обычно это либо 3, либо 4 светлячка с вероятностью 50 на 50. Один устанавливать глупо, 2 слишком просто. Поэтому ставят либо 3, либо 4, считая, что это достаточно серьезный код доступа. Запущенный мной поток разнообразия запускал очень быстро слабые аналоги импульсов, что дают светлячки, и очень быстро, меньше чем за секунду, считывая отклики ловушки. Они не засчитываются ловушкой, как прямой аналог светлячка, поэтому не вызывают последствий в виде тревоги, но считывают нужный код и выдают тому, кто его запустил. Ага, правильный код 4. Скостовал 4 светлячка, услышал тихий щелчок. Отлично, магический запор снят. Осторожно коснулся двери тайника. Она не шелохнулась. Значит, есть еще один замок, уже без магии. Принялся тщательно осматривать и ощупывать поверхность вокруг двери, потому что на самой двери ничего такого не было. Замочная скважина нашлась посередине, над дверцей, в раме. Была прикрыта нашлепкой из круглого куска эссенской стали, так тщательно отполированной, что сразу и не заметишь. Отложил нашлепку на стол, внимательно рассмотрел при помощи крохотного светлячка скважину. Отлично. Ничего особенно сложного. Обычный цилиндровый замок взламывал подобные много раз. Немагические замки вообще обычно достаточно просты. Что-то сложное стоит безумных денег. Не то чтобы такого товара вообще не было, но в мире магии, когда магические замки используются очень широко, спрос на него очень невелик. Такие замки из-за их стоимости могут использоваться для защиты тайника, принадлежащего богатому герцогу или королю, где цена вообще не имеет значения, просто все по умолчанию делается максимально надежно с использованием самого дорогого, что вообще есть на рынке. Пожалуй, даже тот богатый купец, которого я посетил, вряд ли будет использовать такой. Жаба задушит, когда увидит цену. Достав 2 отмычки, начал работать. Одну тонкую запустил внутрь, отжимая по одному штифты с левой стороны и придерживая их. Второй крючком стал нашаривать лунку для скрытого штифта, который нужно было в нее утопить. 15 секунд, и дело сделано. Дверца щелкнула и отворилась. Не спеша ликовать, я открыл ее очень медленно, сам стоя за ней. В тайнике тоже могут быть ловушки, да тот же самострел, который выстрелит, если быстро распахнуть дверцу. Многие нетерпеливые взломщики так и умирают, теряя осторожность на последнем этапе. Конечно, я знал, что это будет уже слишком для скромного домашнего тайника, но кто его знает. Дверца открылась до упора, никаких сюрпризов не оказалось. Отлично, теперь можно и посмотреть, что внутри. С левого края тайника почти до верха стояли один на другом ящики с золотыми монетами. Много ящиков. Тут явно намного больше денег, чем мы привезли графу. Отлично, значит, он постоянно держит тут много денег. Запомни на будущее. По центру лежала толстая книга в кожаном переплете. За ней в отдельных открытых коробочках 10-1,5 артефактов. Все из них мне оказались знакомы, так что сразу и цену прикинул. У графа тут только в артефактах 10 на 10 в золоте. Справа лежала толстая стопка бумаг. Все в отдельных папочках. Много папочек. Штук 80-90. Вначале стоял и внимательно запоминал, что и как лежит. Потому как я не собирался сегодня ничего отсюда забирать. Граф вообще не должен узнать, что кто-то тут ночью был. Мне нужна информация, прежде всего такая, узнав которую мы сможем устроить ему неприятности. Только убедившись, что запомнил все до деталей, принялся действовать. Прежде всего нашел и достал свою монету со сработавшим артефактом. Пришлось повозиться с ящиками, но я ее нашел и заменил на нормальную. После этого аккуратно вытащил толстую книгу, начну с нее. Примостившись прямо на ковре, начал листать. О, не зря граф хранил ее в тайнике. Отлистав страниц 30, я понял, что тут у Жирно все его сделки. Понять было несложно. На 30-й странице мелким почерком было указано имя отца, сумма в 10 тысяч золотых монет, а рядом написано «Ожидаемая прибыль 50 тысяч золотых монет». Затем графа расходы. Первое. Растение для родового камня. 700 золотых монет. Второе. Отряд У. 500 золотых монет. Третье. Портал в обе стороны. 3000 золотых монет. Четвертое. Компенсация пострадавшим архимагам. 15 тысяч золотых монет. Ниже оставалось еще пустое место. Почерк у графа был убористым. Но на всю сделку он отвел всего треть страницы. Таких сделок тут было за сотню. Обратил внимание, что он постеснялся прямо написать «отряд убийц», сократив до «отряд У». Все же побаивается, что эти записи попадут не в те руки. Открытое упоминание убийств отсутствовало и в других описаниях сделок. В таких случаях тоже использовались сокращения. А вот «золотые монеты»... Всегда писались им без сокращений. Видать, очень золото любит. После описания сделок начинались пустые страницы. Уже хотел бросить, но все же долистал. И не зря. На двух последних страницах у графа были еще записи под общим названием «Активы». Чего тут только не было. И недвижимость в общей сложности 7 зданий. И акции 7 торговых компаний и 5 разных бизнесов. И огромное количество земельных участков и поместий, а также наличные 130 тысяч золотых монет. Внимательно все прочитал, затем отложил книгу в сторону и взялся за пухлые папки. В них лежало краткое описание предпринятых действий и договора по поместьям и другим земельным участкам, которые были во владении графа. Была здесь и папочка по нашему поместью с крупной надписью сверху «Убытки». Из всех папок, что нашел, только еще одна была с такой же шапкой. Получается, что грабительская технология графом отработана так, что почти не дает сбоев. Тоже прочитал все очень внимательно. Это заняло у меня больше часа. А после этого принялся укладывать все на свои места. Закончив, еще минуту изучал получившуюся картину, припоминая, как оно все было, когда я открыл тайник. А затем закрыл дверцу... Замкнул отмычками замок, проверил заклинанием магический замок, он активизировался сам. Удовлетворенно кивнув, сел в кресло и нажал на педаль. Панель на стене пришла в движение и с тихим щелчком встала на место. Потратил еще пару минут, чтобы в следующий раз можно было попасть прямо в кабинет. Под окнами был широкий карниз, так что я немножко поработал над запорами одного из окон. С виду они остались крепкими, но если надавить как следует снаружи, то окно без проблем откроется внутрь. Осталось только открыть дверь в кабинет, и можно было покидать здание. Аккуратно выйдя в коридор, поднялся на чердак, расслабился только, когда закрыл за собой скрипучую дверь. Самая опасная часть осталась позади. Когда ходишь по чужому дому ночью, всегда можно нарваться на людей. Мало ли кому не спится. А чердак был таким пыльным, что тут я точно никого не ожидал увидеть. Не боялся я и того, что доски скрипнут под ногой. Чем больше дом, тем больше звуков он издает сам по себе. Даже в небольшом доме иногда можешь поклясться, что кто-то ходит над головой по чердаку, хотя и знаешь, что он заколочен наглухо, и никого там точно нет. Что уж говорить про такую громадину. Если что и услышат, то подумают скорее про привидение или какую другую нежить, а это значит, что желающих подниматься проверять точно не найдется. Шел я к окну точно тем же путем, каким шел к двери, и в этот раз аккуратно заметал следы, специально захваченные для этого старой тряпкой. Пыль так густо поднималась в воздух, что наверняка сядет густым слоем снова по всей поверхности, так что заметить, что кто-то тут ходил, будет сложно. Осталась только одна проблема — разбитое стекло на чердаке. Это неизбежно заметят, но вот какие сделают выводы? Скорее всего, решат, что это какие-то хулиганы или соседские дети метнули камень. Учитывая размер окошка, никто не поверит, что кто-то мог залезть в него. Тем более без лестницы. Какая лестница, если вокруг дома постоянно бродит патруль? А я и камень положил среди осколков стекла, мол, вот она и причина разбитого окна. К сожалению, малый размер окна мешал мне увидеть, что творится внизу. Где сейчас тот патруль, что ходит вокруг дома? Если они стоят прямо около крыльца, как тогда, когда я проник сквозь барьер, то кидать эспандер точно нельзя. Они услышат его падение и проследят за ним. А там и я вылезу из него. Ничего хорошего. Ну а дальше неважно, просто я убегу или придется сначала убить патрульных. Жернов встревожится и станет изучать внутри дома все тщательно. В этой ситуации и разбитое окно будет расцениваться иначе. Нет, такой вариант меня не устраивал, поэтому мне пришлось на чердаке задержаться минут на 15. Начал действовать я только тогда, когда четко услышал, как патрульные вышли из-за угла, постояли около крыльца, и после этого их шаги стали удаляться. Снова пошли вокруг дома. Аккуратно выкинул эспандер из окна, метя прямо в клумбу, за которой недавно прятался. Как и рассчитывал, мягкая земля и цветы задержали эспандер, не дав ему упрыгать за пределы участка, нарушив магический барьер. Да, я немного потоптал клумбу, но влетит за это, скорее всего, патрульным, решат, что они в потемках ошиблись со своим маршрутом. Подобрав эспандер, ползком добрался до барьера, преодолел его, кинул эспандер на соседнюю крышу. Спустя еще несколько секунд был уже на соседней улице. Спрятав эспандер в карман, спокойно пошагал по ней, пока не добрался до Корнелла. Брат очень обрадовался мне. «Что так долго? Я уже начал волноваться. Думал, пора собирать наших и врываться в дом Жирно, выручать тебя». «Спасибо, что так думал, но не стоит. Даже все вместе мы не соперники для мага 12-го разряда. Приди он тогда за нами вместо своих магов, мы бы так легко не отделались». Хорошо, что он боится скомпрометировать себя и потерять лакомую должность. А уж на территории своего дома, где он знает все наизусть, нам бы точно ничего не светило. Разве что уж совсем бы из шкуры вылезли, проявляя креативность. И то при условии, что ему бы совсем не везло. «Да я понимаю», — вздохнул Корнелл. «Не то бы сам давно рванул убивать эту сволочь и плевать на все расследования из-за его высокой должности». «Не спеши, брат». Похлопал я его по плечу. «Возмездие будет, и мы заставим Жирно очень горько пожалеть, что он поднял руку на наш клан. Сразу хочу тебя порадовать. Теперь я могу это обещать, опираясь не только на свою уверенность». «Нашел компромат», — сообразил Корнелл. «И еще какой», — ответил я и даже взмахнул руками, показывая, какой огромный компромат я нашел. «Эта сволочь детально документировала свою преступную деятельность, и я теперь знаю про каждую из его грабительских сделок все детали. Работы предстоит много, но я заранее гарантирую, что месть у нас однозначно состоится по полной программе». Мы с воодушевленным моими словами братом поскакали в наше поместье. Заранее договорились, что наши сокланы из трех топоров в это время уже вернутся домой. Там и встретились. После расспросов о моем тайном визите в дом графа, на которые я ответил так же, как и Корнелло, я взял большую тетрадь и принялся записывать все, что запомнил из записи Жирно. Когда были сомнения, освежал информацию, входя в непродолжительный транс. Через 2 часа лег спать, через 4 встал и продолжил свое занятие. В итоге, когда все проснулись, я закончил. За завтраком я сказал, выложив тетрадь на стол: «Вот, здесь основные моменты, связанные со всей преступной деятельностью графа Жирно. Все его преступные сделки, все его активы. Попрошу изучить каждого, после чего делать предложение, как мы можем это использовать». «Подскажи, к примеру, каким это использование может быть?» — спросил Тивадар. «Ну да, он у нас не мыслитель, а человек действия, ему такое задание сложно дается. Я предлагаю подключить того юриста, что нам помог с Жирно, чтобы собрать информацию по каждой такой сделке, и тем, что завершены, и тем, что в процессе. Узнать, как именно добивался своего граф, какие несчастья обрушивались на головы тех, кто неосторожно взял у него ссуду. А дальше использовать эту информацию, чтобы обрушить на него гнев пострадавших. Все, кто выжил, но считают, что все их проблемы были случайностью, придут в негодование, если им намекнуть, что все это было организовано их благодетелем, выручившим их однажды со ссудой. Они же сейчас на самом деле думают, что сами виноваты. Добрая игра, вдал им без процентов крупную сумму взаймы, и только из-за их случайных проблем они не смогли ее вернуть и потеряли свои поместья. «Так, а если начать диверсии против объектов, что принадлежат Жерно?» — спросил Корнелл, долистав тетрадь до списка активов графа. «Всему свое время», — согласился я. «И этим обязательно займемся. Предлагайте варианты, что нам стоит сделать, чтобы досадить Жерно, а там уже распределим, кто это будет делать и когда». «Ты такой предусмотрительный, братик!» — похвалила меня Эрли, но сама никакого предложения не внесла. Привычная тактика, вроде и не промолчала, так что придраться ни к чему. «А я вот удивлен. Почему Жерно, сам будучи сильным магом и имея в своем подчинении целый клан, не предпочел зарабатывать деньги честным путем, в тех же порталах, например?» — сказал Тивадар. «Увы, не все способны, как мы, быстро заработать хорошие деньги в порталах. Для подавляющего большинства людей это нечто чрезмерно рискованное, на что можно решиться только в крайнем случае. Даже в крупном клане, в серьезной локации, в которых можно хорошо заработать, ходит только небольшое число магов. Так что наверняка он посылает команды в порталы, но ему этих денег было мало. И вот этот бандит решил увеличить доходы и за счет честных людей. В принципе, понятно, что много портальных команд он иметь не может, чтобы резко увеличить доходы. Портальные охотники мрут со страшной силой. И маги, и не маги. Вот скажи, Скала, как часто выходят охотники на пенсию в вашей гильдии?» «Из-за старости раз в год, наверное», — покачал головой Скала. «Счастливчики. Основная масса знает, что им не дожить до старости при таком занятии. Помрут, или, если дружная команда и повезет, вытащат без какой-либо части тела». «Ну что же», — сказала Джоан, — «я тоже готова сразу внести предложение, реализация которого может сильно ударить по Жерно. В развитие предложения Эйсона, и мне кажется, так будет эффективнее. Часто бывает так, что молодежь покидает кланы из романтических отношений, создает свое родовое поместье, поссорившись с родителями, и пытается жить самостоятельно. Уверена, что часть вот таких вот молодых пар тоже стала жертвой Жерно, а некоторых он и приказал убить. Они из гордости не обратились к родителям за помощью, и те и не знают, что с ними произошло. Жерно же обставляет свои убийства так, чтобы на него никто не подумал. Если найдем такие случаи, то о них надо сообщать родителям. Да, они поссорились с детьми, да, они решили их наследство, если они покинули клан, но все равно часть из них испытывает к ним родственные чувства и разозлится, что какой-то аристократ-преступник их раздел до нитки и убил. Если нам повезет, и мы наткнемся на таких родственников из действительно влиятельных кланов, то у Жерно настанут тяжелые времена». «Да, молодец. Прекрасная идея», — сказал я. А сам подумал, что Джан вполне возможно говорит сейчас как следует, подумав о собственном будущем. Отец ее явно не обрадуется, когда узнает, что она покинула клан, да еще и не спросив его разрешения. Будет ли он именно таким родителем, что лишит ее наследства и велит не появляться на пороге? Следующим вопросом у нас было название клана. Пришло время определиться с новым названием. Прежние артефакты из Дакты нам, ясное дело, никак не подходило. Внимательно изучив множество других названий, каждый предложил свое, а потом мы просто проголосовали за каждый из вариантов. Больше всего голосов набрал предложенный Эрли вариант «Дерзкие». Мой вариант, более осторожный, претенденты, вышел только на второе место. Я не расстроился. Работать над возвышением клана мы будем действительно дерзко, так что и такой вариант пойдет. Тут же отправили заявку о регистрации названия клана уже как столичного в клановую палату при Совете Десяти. Совет Десяти — это главный орган в королевстве. Он включает в себя патриархов 10 ведущих кланов королевства, которые активно взаимодействуют с государственными органами. Учитывая страшную бюрократию в решении любого вопроса, переименование нам придется ждать недель 5-6 минимум. Дальше у нас начались смотрины слуг. За каждым мы отправили на извозчики их братьев-портальных охотников. Скала, Клык, Бритер и Зейла смогли убедить отобранных кандидатов, что наше предложение будет для них неплохим шансом, и вскоре они почти одновременно прибыли в поместье. У приехавшего первым охотника, которого мне назвали превосходным стрелком, левая нога отсутствовала почти до бедра, и он был вынужден передвигаться при помощи костыля, но одет был опрятно и был трезв, что означало, что по кривой дорожке не скатился, несмотря на тяжелое ранение. Такое внезапное приглашение на смотрины имеет свое преимущество. Человек не успеет притвориться тем, кем не является. Звали его Рэндом, и он немедленно согласился принять предложение о работе. Второй по имени Зарк лишился тоже левой ноги, но только до колена. Все равно, с таким ранением делать уже в порталах нечего. Тоже был трезв и подтянут. Молодец, не сломлен своей трагедией. Задачу я им обоим поставил простую — дежурить в две смены в глубине двора, контролируя вход во внутренний двор. В случае проблем — поднять тревогу и попытаться остановить нарушителей обстрелом. Не получится — отступить и забаррикадироваться в поместье там, куда получится добраться. Особо подчеркнул, что своей жизнью жертвовать не надо, особенно если нас самих в это время в поместье не будет. Порадовали взгляды обоих, которые я поймал, когда это озвучил. По ним я понял, что бежать и прятаться не в их характере. Но от былых портальных охотников я другого и не ожидал. Что бы я там ни вещал им об осторожности, вести они себя будут храбро. Женщины Дарья и Ваха, две полноватые брюнетки среднего роста, похожие друг на друга, как сестры, тоже быстро согласились на работу в поместье. Обоим было под 40 лет. Так что работа на столичный клан была для них очень большой удачей. Легко в столице было найти хорошо оплачиваемую работу только привлекательно выглядящим молодым девушкам и по вполне понятным причинам.